Ничего себе шуточка! Конечно, это незаконно, но здесь, в джунглях, девочкам все еще вырезают клиторы. Стоит же вам разорвать пополам банкнот, как о вас напишут в стандарте. А вы бы пошли на контрабанду валюты? – спросил Слэдж. Карр ответил после долгой паузы. Как справедливо замечено, чем суровее законы валютного регулирования, тем выше награда в случае их безнаказанного нарушения. К лагерю они вышли уже в полной темноте. У палатки кухни ярко горел костер. Карр заговорил, когда они переправлялись на западный берег. Наверное, мы действительно сумасшедшие. Искать потерянный римский город. Но прошлое завораживает, не правда ли? Прошлое. Откуда мы пришли? Кем мы были? Прошлое ясно дает понять, какие мы теперь. Или вы так не думаете? Флетч погрузился в воду с головой, чтобы смыть пот. А может, я просто уродую джунгли? Вздохнул Карр. Они стояли на западном берегу. Ну, не так уж и сильно. Успокоил его Флетч. «Я, впрочем, дал себе зарок», — Карр смотрел на реку. «Как только я найду малейшее доказательство своей правоты, если, конечно, найду, раскопки будут остановлены, и я незамедлительно обращусь к специалистам. Если я прав, клянусь, я не буду отрывать весь город». «Совершенно справедливо», — покивал Флетч. Тут необходим доктор Маккой. Уж он-то не станет отрезать садовым секатором чьи-то пальцы. Если будет на то ваше желание, присоединяйтесь к нам на стаканчик виски. Лед приносите свой. Глава 28. Вам нравится ваш медовый месяц? Спросила Шейла Барбару. Он сводит меня с ума. Да, так оно всегда и бывает. Они сидели на раскладных стульчиках у тента, натянутого на четырех шестах. Карр снабдил каждого стаканом виски с содовой. Вокруг горели свечи, отгоняющие насекомых. В небе плыла серебряная луна. За спиной шумели джунгли. Прислушиваясь к разговору, Флетч наблюдал за обезьянами, играющими в свете свечей. Под тентом мужчина, звали его Уинстон, накрывал стол на четверых. «Он жалуется, что я мила с ним на людях и пилю наедине», — продолжала Барбара. «Ну, в семейной жизни без этого не обойтись», — покивала Шейла. «Мы же с тобой не женаты», — ставил Карр. «Поэтому я решила пилить его и на людях», — Барбара хихикнула. «А наедине будешь со мной мила?» — полюбопытствовал Флетч. «Ну, если ты этого заслужишь, я буду с тобой мила и на людях, и наедине». Из темноты вышел Джума со складным стулом в руках. Поставил его, сел. «Налить тебе виски, Джума?» — спросил Карр. «Нет, благодарю. Не люблю виски. Я от него пьянею». «О, я вижу». «Наш медовый месяц обернулся не таким, как мы его планировали», — пояснил Флетч Шейле. «Барбара упомянула, что вы собирались покататься на лыжах в Колорадо». «Неужели?» «Да, упомянула. И свадьба была не такая, как мы планировали. Нас обвенчали на обрыве, над Тихим океаном. Флетч опоздал, и начавшаяся гроза все испортила. А день он провел со своей матерью». Карр коротко глянул на Флетча. «Ну, свадьба сама по себе не бог весть какое событие», — Флетч повернулся к Карру. «Так что вы немного и потеряли, обойдясь без нее». «Он пришел на собственную свадьбу в джинсах, застиранной тенниске и рваных теннисных туфлях». «Я побрился. Ты же знала, что я работал день и ночь. Времени переодеться у меня не было». Джума наклонился к Флетчу, тихо спросил. «Барбара ваша первая жена?» Флетч кивнул. «Да». «О, я вижу. В становлении семьи одежда не имеет решающего значения, заметила Шейла. Ну, во всяком случае, на первых порах. По-моему, вам жарко. Карр отпил виски. Из-за мух Флетч и Барбара решили надеть к обеду свитера, лыжные ботинки и брюки. Я просто сварилась, призналась Барбара. Вы уверены, что будете есть на обед не меня? Они удивились, увидев, что на Каре и Шейле лишь пижамы и сандалии. Обедать в пижамах – давняя кенийская традиция. Кару пришлось прочитать им очередную лекцию. Естественное продолжение охоты. Проведя день в джунглях или саванне, более всего хочется, помимо выпивки, принять ванну. А после ванны, ну как не надеть прохладную из чистого хлопка пижаму? И выглядишь в пижаме более официально, чем в шортах. В недалеком прошлом люди приезжали в гости в пижамах. Даже в отеле выходили в них к обеду. Совсем близко прорычал лев. «Мой бог!» — воскликнула Барбара. «Неужели я варюсь для льва?» «Ну, если хотите, представляйте себе, что это магнитофонная запись», — улыбнулся Карр. «Меня съедят живьем!» «Нет-нет», — поспешил успокоить ее Карр. «Голодные львы — тихие львы. Львиный рык означает, что он убил свою жертву, сытно поел, поспал, а теперь хочет пообщаться с друзьями». Лев то ли рыкнул громче, то ли подошел ближе. «В большинстве своем дикие животные познакомились с человеком и стараются не иметь с ним дела. Не хотят есть нас даже на десерт?» — спросила Барбара. «Даже на закуску», — ответил Карр. А другой мужчина, Раффлс, вновь наполнил их стаканы. «Мы прилетели в Африку, чтобы встретиться с моим отцом», — обращался Флетч к Шейле. «Какой-то человек, незнамо как появившийся на нашей свадьбе, передал мне его письмо». «Письмо, написанное исчезающими чернилами», — вернула Барбара. «Да», — кивнула Шейла. «Питер говорил мне о происшествии в Терновнике. Вроде бы ничего серьезного». Флетч посмотрел на Джуму. «У меня сложилось такое впечатление, что в Кении любая стычка с законом более чем серьезна». «Ваш отец очень интересный мужчина», — добавила Шейла. «Правда?» — спросил Карр. «Ты так не думаешь?» «Нет». «Ну, возможно, в чем-то он так и не заматерел, но в обществе таких любят». «Безответственный», — пробурчал Карр.